Там многие, есть мессир Бертран Дюгеклин со своими бретонцами, граф Осерский, виконт Дебаман, сеньор Луи Дешелан, сеньор Боже, магистр арбалетчиков, архипресвитер, сеньор Эд Дереми. Некоторые сеньоры из Гаскони, ваши соотечественники, также находятся среди них, вместе с латниками сеньора де Альбре. Ну, я же говорил, не нужно никакой разведки, достаточно одного Герольда, и тебе все расскажут и покажут, причем сами и с огромной радостью. Услышав это, Капталь де Бюш пораженно воскликнул: «Сокол, правда ли то, что вы сейчас сказали, что некоторые сеньоры из Гаскони, там, и отряд сеньора де Альбре?» Тут необходимо небольшое уточнение, почему де Грай так беспокоится по поводу наличия здесь сеньора де Альбре, это его ближайший сосед, можно сказать, прямо за забором. «Мессир», — ответил Герольд, — «это правда, без всякой лжи. А где сам сеньор де Альбре?» «Потому, что я слышал, этот сеньор в данный момент находится в Париже вместе с дофином, который, очевидно, собирается ехать в Реймс на коронацию». От услышанного Капталь пришел в сильное расстройство и схватился за голову. «Клянусь святым Антонием, гасконец против гасконца. Интересно, чему он так удивляется, или до сих пор пребывает в счастливом неведении относительно чистоплотности рутеров? Та сторона заплатила больше, вот и...» А Сокол между тем продолжил: «Мессир, я недавно имел разговор с Герольдом архипресвитера, от которого узнал, что тот желал бы встретиться с вами». На что Капталь довольно резко ответил: «Нет, Сокол, передайте этому Герольду, чтобы он даже не приближался, я не буду говорить с архипресвитером». Такая поспешность вызвала среди нас некоторые сомнения, которые озвучил англичанин Джон Джуэлл. «Почему же, мессир, не поговорить с ним? Возможно, это принесет нам какую-нибудь пользу». Капталь де Бюш покачал головой в ответ: «Нет, вы не знаете его. Архипресвитер – большой обманщик, ему у меня веры нет. Толку от этих переговоров не будет, а тем временем он оценит наши силы, что, вполне возможно, послужит скорее нам во вред, а не к пользе. Потому-то я и не спешу с ним разговаривать». И с этим он повернулся к Герольду Соколу: «Ступай, Сокол, к Герольду архипресвитера и извинись за меня, что не желаю с ним разговаривать». Тот молча поклонился, вскочил на коня и отправился во свояси. А мы обратили внимание на до сих пор молчавшего Пьера. «Кто командует французами?» — вопросил у того Капталь. «Капитан Бертран Дюгеклин». «Вот как? А что же, никого из более знатного рода среди тамошних дворян не нашлось?» «Увы, монсеньор, но граф Жан де Ассер, которому по знатности положено встать во главе сего воинства, сказывают, сам отказался от командования в пользу более опытного и славного в военном деле. Вы беседовали с этим Дюгеклином?» «Имел честь. Грубый тип. Предлагает вашей милости атаковать его». «Ну, мало ли чего он хочет?» Капталь игриво развел руками, и среди свиты раздались смешки. «Нам и здесь хорошо. Ну, а что, здесь, на холмах, хорошая позиция. Пусть уж лучше капитан нас атакует». «Мне передать предложение вашей милости Дюгеклину?» — спросил Пьер. «Передай. После того, как Пьер покинул нас, движимый своим долгом как Герольда, и отправился обратно, к французскому командующему, Жан де Грай обратился за советом к собравшимся командирам: «Мессиры, противник уже построился, и нам бы тоже следовало. Есть ли мнения по этому поводу?» «А как же?» «Мнения были, но, если честно, я не уловил в них рационального зерна, потому как сводились к тому лишь, против кого хотели сражаться присутствующие. Поскольку французы выстроились тремя отрядами, над которыми развивалось огромное количество флагов и вымпелов их владельцев, в отличие от меня, мало что понимающего в этом разноцвете, знатоки с хорошим зрением быстро разобрались и определились, кто есть кто, и против кого, соответственно, хотели сражаться. И, вскоре, напротив бретонского отряда Бертрана Дюгеклина построилась колонна Капталя де Бюш, в которой было около 400 латников. С Капталем находились юный рыцарь Банни Рицолькс из Наварры, мессир Гильем де Гравилл и сеньор Пьер де Саксвилл. Против второго отряда французов, набранного из пикардийцев, нормандцев и парижан, где развивались флаги Жана де Шаланассер, виконта де Бамана и великого магистра арбалетчиков Бадуэна де Ланс, сеньора де Анникен, в ведении последнего относились не только арбалетчики, как можно было бы подумать по названию, но и лучники, инженеры, канониры и весь осадный парк. Построились наемные англичане капитана Джона Джоэла. К этому моменту война, продолжавшаяся уже около 30 лет, перешла на новый уровень между этими народами, что-то вроде того, что встретил француза — убей. И потому англичане, движимые ненавистью, хотели прежде всего французов. Кстати, в числе этого отряда присутствовали и знаменитые английские лучники в количестве 300 человек. И, наконец, третий, наш отряд, под командованием бастарда де Морей, в котором помимо него находились сеньор Бертран де Франк и еще 400 латников, выстроился напротив бургундцев Фернанде Серваля и других наемных капитанов, Жана де Вильна, Луи де Шаланарле, Арна Аманье де Альбре. В резерве у французов остались гасконские компании. Так же поступил и наш командующий, оставив в качестве арьергарда в тылу 60 воинов, кроме всего прочего, должны охранять оставленный здесь, среди колючего кустарника, штандарт, оно же место сбора на случай превратности войны. Я, по причине весьма далеких от прочих интересов, в ругани по поводу распределения не участвовал почти до самого конца совещания, когда это наконец стало весьма заметным. Настолько, что, в конце концов, ко мне обратился де Грай. А вы, принц, имеете ли предпочтение в будущем сражении? Мне, по большому счету, не важно где и против кого биться, но если выбирать, отчего же имею? Мне, по причине некоторых разногласий с новым бургундским герцогом, было бы желательно скрестить клинки с отрядом де Серваля. Так тому и быть. Вот таким тривиальным способом отряд де Морей стал местом нашего расположения в предстоящем сражении. Мы разделились поотрядно, выстроились пешим порядком напротив противника и стали ждать вражеской атаки. Однако, час проходил за часом, а ситуация не менялась. Очевидно, что обе стороны отдавали инициативу врагу, вот только никто не спешил ею воспользоваться. Понятно почему. Со стороны Дюгюклина атаковать более многочисленного противника, 1500 латников против примерно 2000, укрепившегося на холме, глупость, а де Грай совсем не жаждал покидать такую удобную со всех сторон позицию. Так продолжалось и на второй день. Мы стояли в тяжелой броне, томимые жарой и жаждой, и ждали развязки, хоть какой. Однако и этот день закончился ничем, как и предыдущий. И тогда, желая вынудить французов атаковать наши позиции, де Грай придумал хитрость, распустив слух. Бертран Дюгиклин срочно собрал совет. Этот 40-летний невысокий воин, происходивший из нищих бретонских дворян, и давно забывший слово «мир», шел к этому сражению долгие годы войны. Впервые знатные сеньоры назвали его лучшим из рыцарей, и более того, признав своим командиром, и он был намерен использовать этот шанс, выиграв эту битву. Между тем, собравшиеся разместились в шатре, и Бертран произнес вступительную речь. «Мессиры, я получил некоторые неприятные известия. Несколько рыцарей и дамуэза, ныне находящихся в плену у наварца, но под честное слово могущих перемещаться между войсками, и которым я вполне доверяю, сообщили, что капталь де Бюш ожидает прибытия подкрепления в 400 копий от Людовика Наварского. Предлагаю обсудить, что делать, что тут обсуждать. Я с первого дня предлагал атаковать», — вскричал подскочивший сеньор Ги де Фили. Бертран недовольно поморщился. Именно он был противником лобовой атаки, предлагая обождать, да и сейчас мнение не поменял. «У нас и продовольствие заканчивается», — как бы размышляя вслух, добавил сеньор де Анникен. Дюгюклин обвел собравшихся тяжелым взглядом. Большая часть присутствующих, ныне кивающая их словам, явно была настроена на атаку. «Дерьмо», — мелькнуло в голове, но тем не менее. «Я предлагаю отступить». Возмущенно подскочили даже его сторонники, потрясая кулаками и громко выражая протест. Отступить для рыцаря — дело совершенно немыслимое. И потребовалось немало времени, чтобы успокоить, рассадив обратно, крикунов. Наконец, командующий смог продолжить. «Сеньоры, вы не дали мне объясниться. Я предлагаю отступить, но притворно, дабы выманить противника с выгодных позиций, а после атаковать. Мы сделаем приготовление для отступления, будто не намерены сражаться сегодня, и прикажем нашим слугам, обозничим, конюхам и прочим людям отойти по мосту обратно, в наш лагерь. В то же время сами будем настороже, внимательно следя за действиями наших врагов. И, если они поступят, как я думаю, атаковав нас, мы должны быть готовы немедленно тотчас обратить свое оружие против них, таким образом оказавшись в более благоприятной позиции». «О-о-о», — удовлетворенно прогудели собравшиеся. «Вот оно что», — промелькнуло у них в глазах, а на губах зазмеились ухмылки. 16 мая начиналось все так же. Мы построились отрядами напротив врага и стали ждать, но недолго. Вскоре во вражеском лагере затрубили отход, и через мост на противоположный берег потянулся люди с пожитками. Увидев такое дело, мы, командиры, поспешили к капталю за инструкциями. Однако, прибыв, стали свидетелями нехорошей сцены. Джон Джуэл, который утверждал, что он рыцарь, но за спиной у него частенько поговаривали наоборот, что из сервов, то ли от ненависти своей к французам, то ли от обычной наглости, требовал немедленно атаковать, пока те не сбежали, при этом указывая рукой на мост, где уже был виден хвост обоза. Вражеские воины тоже потянулись на другой берег, но, на это обратил внимание не только я, как-то чересчур медленно, на что и указал англичанину Жан де Грай. «Вы видите, это какая-то уловка», на что Джуэл крикнул: «Если вы так боитесь, я один атакую», и, пришпорив коня, поскакал к своим, а приблизившись к своему отряду, выхватил меч и закричал: «Святой Георгий, вперед! Те, кто любит меня, пусть следуют за мной, ведь я иду в бой!» И с этими словами двинулся в сторону французов, а за ним последовали все англичане. Я говорил ранее, что среди рутеров царит жесточайшая дисциплина в бою, так вот, первый раз вижу подобное своеволие. И теперь я поверил, что этот недобиток из рыцарей, только они себе такое неисполнение приказа позволяют. Остается удивляться, каким образом этот заносчивый тип, идущий в бой в бацинете с надписью «Кто возьмет в плен Джона, тот получит 100 тысяч франков», оказался среди наемников. Услышав последние слова англичанина, Капталь де Бюш было схватился за крестовину меча, но поскольку тот быстро ускакал, вскоре успокоился. Однако ненадолго, только до момента, пока весь отряд Джуэля не покинул наши позиции. Вот тут Капталь охватил гнев. Что делает этот идиот? Английский отряд Джуэля в одиночку медленно двинулся к противнику, а мы были вынуждены выслушивать нецензурные, которые, слава богу, в эти времена таковыми не являются, крики командующего. Наконец, тот сумел кое-как совладать со своими эмоциями, обратившись уже к нам. Что делать, сеньоры, и растерянно развел руками, придется атаковать. Иначе, по милости этого дурака, нас разобьют поодиночке. И поклонившись командующему, мы поспешили к своим отрядам. Битва началась неприятным для нас образом, и у меня засосало под ложечкой. Что-то расхотелось мне участвовать в качестве одного из героев басен Крылова. Да, в той, где воз и ныне там, чревато. И потому я отправил гонца назад с приказом привести Вагенбург в боевую готовность. Мы спустились с холма, и тут всем стало очевидно, что никто никуда отступать не собирался, с криками «Нотр-Дам! Дюгеклин!» На нас бросились французы, а дальше мне стало не до разглядывания окрестностей. Как часть отряда Бастона де Морей, мы защищали его фланг, и, быть может, потому особого давления не почувствовали, привычно заработав пиками и алебардами, отчего враги перед нами стали падать, как снопы, но, к сожалению, так происходило лишь только тут. Прочие воины отряда де Морея не поддержали на порыв, а наоборот, вскоре начали отступать. Я вскочил на коня, пытаясь понять причину подобного, и сразу же увидел картину полной катастрофы. Несколько сотен конных рыцарей ударили в наш тыл, сокрушив боевые порядки. От отряда Капталя мало что осталось, а англичане уже повсеместно смазали пятки, и только отряд де Морея в относительном порядке отступал к штандарту командующего. Это была точка сбора войск, но собирать, по сути, уже было некого. Не зря у меня нехорошее предчувствие появилось, жаль, только поздновато. Битву, при всем моем желании, теперь не выиграть, и нужно спасать своих. Какие бы они ни были лучшие и тренированные, но когда французы разберутся с остатками наварровского войска и навалится на нас скопом, уничтожат. И потому скомандовал отступление, пока что совместного с отрядом де Морея. Мы медленно отступали, держа строй. Враги наседали, пытаясь прорваться внутрь наших построений, и даже пару раз у них получилось. Я еще раз отметил индивидуальное превосходство рыцарей, но эти прорывы немедленно ликвидировались под ударами алебард. Наши алебардщики, быть может, и не блистали особым искусством во владении оружием, но зачем оно им, если парировать их удары практически невозможно? Выжившие из врагов, глядя на разрубленные тела своих менее удачливых товарищей, стали осторожнее и держаться от нас подалее, что, в конечном итоге, позволило воссоединиться с отрядом Бастарда и увидеть агонию нашей армии. Вокруг штандарта, куда стекались еще уцелевшие в этой бойне воины, разгорелся последний бой. Мы уже сражались практически в полном окружении, и если мой отряд, выполняя приказ не пускать внутрь ни чужих, ни своих, и благодаря чему еще держал строй, то прочие, превратились в аморфную массу, разбившись на поединки, в которых на одного нашего воина приходилось по двое, а то и трое вражеских. В этот момент я увидел, как топор невысокого, но при этом прямо квадратного, рыцаря расколол шапель, вместе с головой бастарда Демарёй. Это конец, понял я, и, уже не глядя, как враги, торжествуя, рвут на части наш флаг, криком скомандовал отступление. Приказ немедленно поддержал из центра колонны трубач, и мой отряд, повинуясь приказу, подобно червяку поменял голову и направление удара. И, пока он набирал скорость, прорываясь и походя уничтожая любое сопротивление, я с отрядом латников остался прикрывать его отход. В щит врезался топор, а по моему предплечью скрежетнул наконечник копья. Я сжал зубы, пережидая вышибающую слезу из глаз боль, и ответил шестопером. Рыцарь пытался отклониться, но недостаточно быстро, а потому к звуку рвущегося железа присоединился другой, лопнувшего черепа. Воспользовавшись передышкой, оглянулся, как же мало нас осталось. С болью и горечью сжал зубы. Ничего, ничего, недолго осталось. Вон, уже почти добрались. И, как бы подтверждая мою мысль, по облепившим мой отряд воинам будто смерть пролетела. Впрочем, так оно и было. Это оставленные мною для охраны Вагенбурга арбалетчики разрядили свое оружие. А потом еще раз. Такого противник уже не выдержал и отхлынул. А через несколько минут мы спрятались за стенками передвижной крепости, и рутеры попадали где придется от усталости оземь. Я дал им, себе тоже, некоторое время на отдых, а после скомандовал подъем, потому как не время, кругом враг. Однако, противник, оценив наши укрепления, атаковать не спешил. Лишь примерно через час к нам прибыл от супротивной стороны Герольд, с предложением сдаться на милость победителя. На что я, с трудом удержав рвущиеся наружу русские не сдаются, интеллигентно предложил разойтись как в море корабли. Вы видели сколько погибло славных рыцарей, когда они пытались нас задержать в поле, а теперь мы и вовсе, я похлопал по набранной из толстого дерева стенке фургона, в крепости. И, теперь, если не отступитесь, клянусь вам, умоетесь кровью. Ответа так и не дождался, однако он и требовался, потому, что действия противника были красноречивее слов. Перед нами выстраивались враги большими силами. Наша позиция располагалась на некотором возвышении относительно окружающей местности и с одной стороны, ввиду наличия здесь многочисленных камней и оврага, труднодоступной, а потому, не без оснований, полагал главным направлением предполагаемой атаки другую сторону. Так оно и вышло. Прикрывшись павязами, на штурм Вагенбурга пошли несколько отрядов численностью до 1000 человек. Мы не стреляли, ожидая их приближения, и лишь когда до врага осталось около туэза, Пьер скомандовал: «Огонь!» Картечь страшной метлой прошлась по латникам, здесь не спасали никакие доспехи, и металл и людей рвало на части с одинаковой легкостью. А следом ударили арбалетные болты, потери были большие, но они не остановили врагов, они лишь ускорили движение, пытаясь поскорее добраться до нас. И я даже знаю, почему первый залп не подействовал. К этому времени бомбарды, хоть и редкость, но уже не музейная, ее одинаково используют обе воюющие стороны столетней войны, и многие их знают, а кто-то уже и испытал на себе их огневое воздействие. Знают, в том числе и об их характеристиках, конкретно о скорострельности. Несколько выстрелов в день, вот их предел, так чего бояться. Они уже разрядились, и потому противник спешил сократить дистанцию, стремясь реализовать численное преимущество. Вот только у меня на этот счет было свое мнение. Заряжай. Глава 21. Враг еще не знает, с чем столкнулся, и нужно пользоваться случаем, причем так, чтобы следующий раз при встрече с нами начиналось недержание штанишках. Но вроде как перезарядились, а потому огонь. Противник к этому времени подошел еще ближе, нас разделяло уже меньше 100 шагов, и, видимо, поэтому последствия залпа двух пушек стали особенно кровавыми. После него из попавших в сектор обстрела редкие единицы смогли подняться самостоятельно. По сути, центр атакующей формации попросту исчез, и теперь наступали только фланги. Хотя атака и тут явно захлебнулась, враги притормозили, с недоумением и ужасом взирая на последствия всего двух залпов. И пока враги стояли в растерянности, пытаясь осознать новую реальность, канониры зарядили орудия заново, чуть довернули стволы и жахнули повторно, и этого оказалось достаточно, чтобы супостат показал спину. И тут себя в полной мере показали наши арбалетчики, расстреливая убегающих, и вообще, все шевелящееся. Вскоре на поле боя установилась тишина, изредка прерываемая стонами и криками о помощи подранков. Некоторые из них, еще способные шевелить конечностями, пытались повысить свои шансы к выживанию, самостоятельно выползая из этого импровизированного морга. Ближе к вечеру, когда стало ясно, что повторной атаки не будет, полагаю, французы и последствия первой еще переварить не могут, и мои рутеры переквалифицировались в скорую помощь, своеобразную такую, помогающую, но не всем, а только раненым с гербами и толстыми кошельками. Остальным они тоже помогали, и тоже своеобразно, и я даже слышал изредка короткие последние вскрики спасенных, а учитывая количество подлежащих спасению, на поле короткого, но жуткого по последствиям, боя осталось лежать более 200 убитых и раненых, закончилась спасательная операция уже в глубокой темноте ночи. Как следствие ее, вознаграждая нас за труды ратные, оттуда потек ручеек доспехов, оружия, прочих ценностей, и самой важной добычи любого наемника – пленники. И поскольку рутеры были весьма разборчивы в вопросе, кого стоит спасать, очень скоро стал свидетелем появления в нашем лагере первого ценного феодала. К сожалению, в этот момент сознанием он был в совсем других мирах, а потому пришлось перенести наше общение на иное время. То, что оно наступит, убедил меня несколько поверхностный взгляд на полученные им повреждения, так, царапины. Если, конечно, нет, скажем, каких-нибудь внутренних, невидимых глазом, повреждений. И, если мой студент-недоучка ни в чем не накосячит, хм, не слишком ли много если... Не поспешил ли я с выводами, а потом мне пришлось отвлечься. Вернулась разведка, непорядок, надо своим герольдом обзаводиться, феодал я, или как, должен же я знать, что вокруг происходит, и принесла интересные новости. Нет, что касается противника, ничего интересного там не было, тот до сих пор пребывал в сомнениях, что это, победа или поражение, вроде как наварскую армию уничтожили, и даже, как стало мне известно впоследствии, взяли в плен нашего командующего капталя Дебюш, но несколько залпов моих пушек превратили гарантированную победу в едва ли не поражение. Что касается Дюгиклина, то тот настаивал на своей победе и уверял в том всех своих соратников, поднимая за это очередной бокал и даже отправив гонца дофину с сим радостным известием. Но и пир получился нерадостным, и соратники, многие из которых участвовали в последней атаке, никак не могли забыть испытанного в бегстве страха. Скомканная получилась победа, если ее можно было так назвать. Интересные новости мне принесли не с востока, из расположения французских войск, а с запада. Оказалось, что моя разведка вышла к передовым отрядам опоздавшего к битве подкрепления. Конечно, никакими 400 копий там и не пахло, но и 50, прибудь они пораньше, или начни мы битву позже, были бы очень к месту. Но чего уж теперь, хорошо, что вообще прибыли. А вскоре я уже принимал в своем шатре мессира Гидде Гравилля, командовавшего опоздавшими к битве наварскими войсками. Ваша светлость, ваша милость, раскланившись и приняв более подходящее для беседы положение, сидя, сразу перешли к сути. Ваши люди, принц, сообщили, что была большая битва. Не могли вы сообщить подробности? Извольте, мессир. Французы во главе с капитаном Бертраном Дедюклином обманом выманили нас с хороших позиций и атаковали. Мы сражались аки львы, но каким-то образом противник зашел в тыл, и все было кончено. А как же вы, принц? Мой отряд с отрядами мессира Жафруа де Руссильон и мессира Баскона де Морей защищали штандарт. Когда мессир Жафруа де Руссильон был ранен и сдался, а мессир де Морей зарублен секирой и наш флаг пал, я понял, что это конец и начало отступления. С трудом, но это удалось, а после, уже в этом укреплении, отбили еще и атаку французов, последние бежали, как зайцы. А во, славно, так кто же победил? Если считать победой захват командующего и флага, то французы, а если, кто последний показал спину, то мы. Но по мне, так это ничья. Сеньор де Гравилл кивнул головой, принимая мою точку зрения, и немного помедлив, неуверенно, но с ясно читаемой надеждой в голосе, спросил. Я спешил из Конша как мог, но к моему сожалению. Принц, не знаете ли вы что-нибудь про судьбу моего отца, мессира Гильома? Увы, но не нужно отчаиваться. Во вражеский плен попало предостаточно наших славных рыцарей, быть может, он среди них. Благодарю вас, принц, за поддержку. Остается только надеяться. Мы некоторое время молчали, отдавая должное вину на столе, где Гравелли вовсе осушил два бокала, по-моему, особо и не поняв, что именно пил. Но вроде как, хоть и принято и поспешно, но оно подействовало, и мой собеседник пришел в себя от беспокойства за ближайшего родственника. И настолько, что после вопросил, могу ли я узнать ваши планы, принц? Конечно, сеньор, здесь все просто. Я готов биться в этом импровизированном укреплении до конца своего, или до победы, но вообще сомневаюсь, что после вчерашних потерь, французы осмелятся на еще одну атаку. Но и мне нечем атаковать, потому буду просто стоять на месте. Могу ли я присоединиться к вам, ваша светлость, если согласны на мое руководство? Вы отличный воин и славный командир, принц. Для меня честь быть под вашим командованием. Командующий французов мрачно размышлял. Вчерашний великолепно проведенный бой, когда все задумки, выманивание противника с холма, атака специальным отрядом сеньора де Граи, в результате чего армия наварцев осталась без командующего, и, наконец, конный рейд 200 латников во вражеский тыл, что и привело к окончательному разгрому, все получилось, становясь его триумфом, вдруг, совершенно неожиданно завершился страшным разгромом. Он хорохорился перед соратниками и даже организовал для них победное пиршество, приволочив на него разорванный штандарт противника для поднятия боевого духа, но до сих пор не мог отделаться от озноба. Вчера, предполагая, что штурм этого обоза – всего лишь легкая прогулка, решил потрафить молодому графу де Шалонасер, дав покомандовать. И вот итог – огромные потери, пропавший граф, а на его месте мог оказаться и он сам, и исход, как подозревал, был бы тем же самым, было отчего прийти в замешательство. Что за оружие такое? По описанию похожи бомбарды, но по использованию, как небо и земля. Бомбарды так часто не стреляют, и, тем более, с такими последствиями. Бертран Дюгиклин уже отправил своему нынешнему нанимателю и патрону, дофину, который вот-вот станет французским королем, победную реляцию, в которой, тем не менее, вынужден был упомянуть и последний этап сражения, и про неизвестное оружие, примененное в нем принцем Дериус. Хотелось бы вообще вычеркнуть любое упоминание об этом досадном эпизоде, но как, если погибли или ранены многие знатные сеньоры? Кстати, про принца. Бертран уже опросил всех очевидцев, полностью восстановив боевой путь последнего в сражении, и он ему весьма не понравился. Начиная с первого столкновения, все заметили другое вооружение, построение, поведение в бою. Некоторые, воевавшие в Швейцарии, отмечали некоторое сходство с тамошними армиями, а главное, невероятную дисциплину. Ведь что получилось? Отряд принца легко сдержал атаку французов в начале, но вскоре, ввиду общего отступления, отвел отряд к штандарту, где в течение долгого времени сдерживал атаки. И самое интересное, когда все прочие отряды развалились, этот сохранил свою целостность и единство, что и позволило ему после падения штандарта, хоть и с тяжелыми боями, отступить в укрепленный обоз. И французы не смогли ему в этом помешать. И теперь возникал вопрос, а не слишком ли много всего нового продемонстрировал этот принц откуда-то с востока? Неужели уже есть где-то место, в котором так воюют? Это было бы печально. Какое-то то время Бертран боролся с мыслью сообщить о всех странностях будущему королю, но в итоге решил, что не стоит, тот ему не сеньор. Как говорится, сеньор моего сеньора, не мой сеньор, и, в таком случае, зачем напрягаться? Но и кроме этого есть вопросы, например, а что теперь с этой занозой делать? Тем более, что к принцу прибыло подкрепление, увеличив его отряд вдвое, и, соответственно, делая того еще опаснее. Едва миновала ночь, как неугомонный де Гравелли отправил во французский лагерь посланника для уточнения попавших в плен лиц. Я решил уточнить то же самое, но уже про французов в нашем лагере. С этой целью вызвал к себе командира моих латников Мэтью, по причине происхождения, являвшегося заместителем. И вот что от него услышал. Всего парни привокли 17 рыцарей, трое из них не дожили до утра, еще двое могут не дожить до следующего. Прочих доктор, студентик-то растет, обещает поставить на ноги. Есть ли кто из вельмож, тот ухмыльнулся. А они почти все такие. Иным, не обладающим имевшимися у этих доспехами, выжить под огнем наших пушек, затруднительно. Вот как, удивился. И имена можешь назвать? Конечно, ваша светлость. Для примера, граф де Шалонасер, мессир Антуан де Боже. Однако, Действительно, имена из славных родов и, главное, весьма богатых. Ха-ха, ха-ха. Вскоре поступили сведения из французского лагеря. В плену, кроме нашего командующего капталя де Бюш, оказались месье Пьер де Саксвилль, Бертран де Франк, Жофруа де Руссильон и несколько других рыцарей, в числе которых оказался и, на радость де Гравилля, его чуток помятый отец Гильем. На поле боя нашли истекающего кровью Джона Джуэла, который вскоре умер от ран, и погибшего бастарда де Морей. А кроме них, вообще, на поле боя остались навеки около 800 наварцев и их союзников, были среди них и мои люди, посему посланник снова отправился обратно с предложением обмена телами погибших. Врагов ведь тоже немало погибло, и пусть у реки они насчитали таковыми лишь сотню, но здесь-то, у лагеря, французы потеряли еще более 200. Вы, наверное, удивляетесь, откуда у меня такие точные сведения, но только потому, что не имеете понятия о существовании такой специфической должности. Герольд уже упоминал про их особую роль для благородного сословия, но теперь добавлю еще одну важную функцию. Они ведут учет погибших и попавших в плен на поле брани, и, понятное дело, отдавая в этом предпочтение людям с гербами. Бертран Дюгиклин в позу вставать не стал, и сразу согласился на обмен, сопровождаемый необходимым для этого перемирием, и даже, более того, предложил встретиться на нейтральной территории. Мы, каждый в сопровождении оговоренных 5 латников, встретились на поле у реки, еще совсем недавно бывшим свидетелем жестокому бою, а ныне уже мирно спавшим в своей вечности. Снова поднялись затоптанные было травы, защебетали распуганные птицы. Лишь валявшиеся кое-где обломки доспехов и оружия напоминали еще о суровом прошлом. Но я уверен, самое меньшее, через год, чтобы обнаружить подобные свидетельства нынешних событий, уже потребуется их откапывать, а через столетия, проверять на соответствие радиоуглеродным методам, дабы не спутать с какими-нибудь следами неандертальцев. Для меня была немного непривычной тишина, воцарившаяся на месте недавнего массового смертоубийства, ведь я его запомнил совсем другим, и потому, наверное, ударился в философию. Что-то вроде «красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, лучше об этом и не скажешь». Видимо, мой затуманенный взгляд заметил и Дюгиклин, и потому окинул было взором поле, но, полагаю, с совсем другими мыслями. Оно его особо не взволновало, не первое оно для него, и не последнее подобное, сколько таких полей он еще построит. Да, мы церемонно обменялись приветствиями, и Дюгиклин, как вызывающая сторона, начал разговор. «Ваше высочество», начал было он, но я его остановил, сначала ладонью, а потом поясняющими словами. «С вашего позволения, мессир, ко мне нужно обращаться, ваша светлость, так принято на моей родине». «Да, а где?» «За Полонией», я вежливо улыбнулся такому любопытству, привык уже, но мне казалось, что у вас должны быть другие вопросы. «Да, так и есть», Бертран вздохнул, собираясь с мыслями. «У меня вопрос, почему вы поддерживаете незаконные притязания наварского короля?» «По той же самой причине, по какой вы, французского короля. Я правильно понял, что ваша симпатия происходит исключительно из-за денежных вопросов?» Я взял паузу, перевел взгляд на медленно несущую свои воды к океану реку, размышляя, сказать как есть, или придумать отговорку. Снова взглянул на смотрящего тяжелым взглядом невысокого с бычьей шеи человека. «Это враг, но враг честный, и я буду с ним честен». А посему, решив, что оно того стоит, по примеру Д'Артаньяна, пошел на откровенность. «Не только. Так получилось, что все мои враги относятся к лагерю дофина и его брата, герцога Бургундского, а друзья, если таковыми их можно назвать, к противоположному. Невозможно поменять лишь относящиеся к делам чести, а лагерь всегда можно поменять». «Ну, собственно, я и не сомневался, в этом и состоит философия рутеров. Но есть один нюанс. Насколько я осведомлен, за все годы этой войны Дюгиклин ни разу не перешел на другую сторону». Он весело улыбнулся. «Клянусь честью, это так и есть. Но мне и вопросов подобных никто и никогда не задавал». «Понятно. Опять прощупывают пределы моей щепетильности в понятиях чести». Ухмыльнулся в ответ. «Так и я пока что ничего стоящего не услышал. И, говоря откровенно, еще месяца три, пока не закончится кондакта, слушать не буду. Вы же знаете, мессир, как мы, рутеры, к этому относимся. Только обман в денежных делах может отвратить меня от нанимателя». «Так и есть, кивнул Бертран и, вздохнув, перешел к другой теме. «Отряд вашей светлости до сих пор стоит на поле сражения. Планируете ли вы его продолжение? Реванш? О, зачем, мессир? Это Капталю платили столько, что он безрассудно бросился в сражение. Мне столько не платит. Мне и предыдущего раза хватило. До сих пор лазарет забит ранеными, а общие потери превысили 70 человек. Я таких сбренье не припомню. Хаем, зачем же тогда?» – задумчиво протянул Дюгиклин. «Затем, что я, мессир, имею сведения о ваших затруднениях в продовольствии. Вот как?» – французский командующий смерил меня помрачневшим взглядом и, более ничего не сказав, поворотил коня и отправился во свояси. А я радостно улыбнулся ему вслед. «Сделай гадость врагу, и на сердце станет легче. Ведь что получается?» Теперь у него два выхода. Немедленно атаковать мой лагерь с сомнительными перспективами, тем более, что утром к нам присоединились еще 200 англичан, либо бесславно, ввиду заканчивающейся пищи, отступить. В последнем случае получится, что якобы победитель поспешно отступил с поля боя. Это точно победитель, в будущем, вероятно, оценили бы именно так, но не забывайте, что здесь, в средневековье, другие критерии оценки, и не последние из них – за кем осталось поле боя. Глава 22. На следующий день, едва встало солнце, мы стали свидетелями бесславного ухода французской армии в Вернон. Очевидно, Бертран Дюгиклин решил не испытывать судьбу, с сомнительными шансами на успех атакуя нашу чересчур ершистую мини-крепость. Удовлетворился не таким уж и малым, победой над наварской армией сеньора де Граи, Капталя де Бюш. Безусловно, по поводу этого отступления будут инсинуации, различные толкования, но, насколько я его понял, плевать он хотел на чужое мнение, главное, что он полагает победой. Захвачен главный наварский штандарт, взят в плен командующий, у французов есть повод для радости. Я, естественно, с ними не соглашусь, как, наверное, и многие из их противников, но если быть объективным, то это победа Бертрана Дюгиклина. Не над моим отрядом, тут ему постараться нужно, попотеть, но над Наваррой и ее союзниками. И пока таял пылевой туман за уходящими французами, думал, что предпринять. Остановился на мысли вернуться в Эвре, а далее, видно будет. Замок Делюни, июнь 1364 года. Дверь ее покоев отворилась услужливым Жаком Слизняком, и в комнату вошел монах, или человек, благодаря наличию сутаны и танзуры, выдававшие себя за него. И слуга, и вновь прибывшие одновременно склонились перед ней, продемонстрировав угодливые улыбки, показавшимися настолько мерзкими, что Маргариту, даму Делюни, внутренне передернула. Спрашивается, каким ветром надуло Слизняка в замок Делюни, попутным, конечно же. В последнее время, как упомянутый человечек заметил, что стал лишним в окружении принца, и ему перестали доверять, так и начал искать этот самый ветер. А после неудачного мятежа, когда господин подыскал ему замену, некоего Антуана, сынок одного из облагодетельствованных купцов из Турню, это стремление только усилилось. Слизняк, чувствуя, что над головой сгущаются тучи, будто бы по причине языка без костей, что он с негодованием отвергал, принялся искать другие возможности, желая снова стать полезным. Терять хлебное место очень не хотелось, и тем более не хотелось. При одной только мысли спина покрывалась холодным потом, брать снова оружие в руки и вставать в опостылевший строй. Он уже давно для себя определился, что это не его стезя. Кто ищет, тот всегда найдет. Едва его светлость убыл со своими головорезами на север, Слизняк нашел способ попасть в историю. Я бы даже сказал, вляпаться. На него вышел некий бенедиктинский монах по имени Трюда, как он сам представился, и предложил поучаствовать в интриге, уверяя, что будет та не во вред принцу, а вовсе даже наоборот, пользу огромную принесет. И делать-то почти ничего не надо. Как только свести этого Трюда с дамой Делюни в удобное для последнее время, то есть тет-а-тет, ну, вы понимаете почему. Какая может быть польза его светлости от того, что за его спиной кто-то и о чем-то будет договариваться, Слизняк не подумал. Он вообще старался думать как можно меньше, полагая это излишним и вызывающим головную боль, предпочитая полагаться более на инстинкты, которые, в отличие от мыслей в голове, редко вступали в противоречие с его тонкой душевной организацией, и в тот момент они подтолкнули на согласие, в надежде воспользоваться шансом вернуть полагающееся ему по праву, как он считал, место возле принца, а, быть может, и достичь большего. Похлопотав же перед благородной дамой де Люнье, отъехавшей в свои владения тотчас вслед за убытием принца, с просьбой об аудиенции представителю неких бургундских знатных семейств, он совершенно не подумал, что это может сеньоре не понравиться. Очень сильно, с неприятными последствиями для него, вплоть до летальных. Так бы и случилось, но в данном случае так совпало, что Маргарита сама желала примирения с теми, от кого себя никогда не отделяла. Она была благодарна, конечно, принцу за помощь и поддержку, но будущего в этих отношениях совершенно не проглядывалось. Его светлость по-прежнему не желал принимать истинную веру, оставаясь схизматиком, на что постоянно упирал отец Бартоломео во время исповеди, намекая на недостаточную самоотверженность в вопросах веры, что, кроме всего прочего, ставило крест на всех ее матримониальных надеждах, поставив на роль вечной любовницы, что в рамках ее воспитания означало определение в категорию «падшая женщина». Упертость принца в вопросах веры, в ее понимании, отдаляла их обоих от привычного ей дворянского общества, создавая условия вечной войны. Ей казалось, и этот мираж искусственно поддерживался исповедником, что только вопросы веры стоят между принцем и бургундской знатью. Не такого она хотела, и потому, несмотря на первоначальное желание крикнуть стражу и выкинуть невесть что о себе возомнившего слугу, согласилась на эту тайную встречу, а теперь вынуждена была лицезреть две крысиные физиономии, растянувшиеся в угодливых улыбках. Дождавшись, когда за слугой захлопнется дверь, она немедленно потребовала у монаха: «Кто ты такой? Кто послал? Отвечай!» Тот снова склонился в поклоне: «Сеньора, прошу вас, не воспринимайте меня как врага, я прибыл с наилучшими известиями. Немедленно отвечай!» Монах со вздохом ответил: «Как пожелаете, сеньора. Меня зовут Трюда, я, бенедиктинец из монастыря Сен-Пьер, прибыл из Шалана, от Роберта. Не только, сеньора, позвольте обрисовать создавшееся положение и выхода из него для вас». На этот раз Маргарита промолчала, лишь глубоко вздохнула, пытаясь освободиться от внутреннего напряжения. В таких вопросах она обычно полагалась на Даниэля, решившись же навстречу, всего страшилась и, чуть погодя, кивком разрешила монаху продолжать. «Благородный герцог Бургундии Филипп не потерпит захвата чужаком и схизматиком своих земель, и, когда закончится распря нашего благочестивого короля с королем Наварры, Карл V непременно поддержит в этом своего единоутробного брата. Долго ли, вы полагаете, выстоит ваш принц против объединенных сил Валуа?» Никто ему не ответил, это, что называется, был риторический вопрос. А отец Трюда между тем продолжал, сменив тон с торжественного на елейно убеждающий: «Но у вас, сеньора, есть выход. Вы, в отличие от принца, не чужая этим землям. Герцог готов признать право Фьефа за вами и вашими потомками на сеньоре Люнье и Бесси, но на определенных условиях. Вы предлагаете мне предать Даниэля?» Неприятно удивилась Маргарита. «Ну, что вы, сеньора, какое предательство, вы просто должны убедить принца, либо принять истинную веру и стать верным вассалом великого герцога, либо, под угрозой уничтожения, навсегда покинуть Бургундию. Думаю, это и в ваших интересах, госпожа». «И чем это отличается от предательства?» — с горечью вопросила Маргарита. Но это был еще один риторический вопрос. Ветвистое яркое дерево на мгновение разорвало угольно-черный горизонт, и через несколько секунд до меня донесся грохот. Такого не услышишь ни на одном поле боя, это природное, и оно своей демонстрируемой мощью захватывает дух. Я прикинул, судя по времени прохождения звука, до эпицентра не более километра, это может стать чревато. Забеспокоился и дернулся было на выход из шатра, но едва сделал шаг, как хлынул настоящий тропический ливень, совершенно закрыв обзор, будто небо обвалилось. Вытянул руку наружу, ощутив упругие струи дождя, и передумал выходить. Что я нянька всем, взрослые ведь люди, должны и сами позаботиться. Беспокойство мое связано с наличием в лагере большого количества пороха, оно хорошо упаковано в бочонки, залито воском, но глядя на мощь природы, почувствовал всю тщетность своих попыток предохраниться от ее воздействия, и потому возникло спонтанное желание найти поля и еще раз все проверить, но и дождь остановил, и мысль, так и добит, по поводу недоверия, недалеко, чуть отступил от входа, чтобы капли не долетали, и продолжил любование стихией. Как известно, текущая вода – это один из видов движения, которым человек может наслаждаться вечно, наряду с горящим огнем и работающими людьми. Вскоре горизонт чуть посветлел, дождь перешел в фазу накрапывает, и я смог разглядеть башни Эврё, в окрестностях которого мы стоим лагерем. Уже 2 месяца, со времен битвы при Кашериле, мы это, мой отряд, отряд Дегравилля, англичане, чудом, это чудо называется спринтерской подготовкой, уцелевшего в побоище капитана Роберта Скотта. Ударение, как вы понимаете, на последний слог, это ему очень идет, и прочие воины, постоянно ротировавшиеся, то приезжая, то, наоборот, уезжая. Командование этой солянкой принял пока на себя, и это никем не оспаривалось. В отсутствии сердечного друга наварского короля Карлоса сеньора Жана Дегра и других достойных кандидатов что-то не просматривалось. До сегодняшнего дня ливень прекратился так же резко, как и начался, облака разлетелись, явив нам жаркое июльское солнце, и вроде стало как и вчера, но с нюансами. Вчерашняя сухая жара сменилась сегодняшней, но приятно влажной, которая завтра, наверняка, вернется снова к духоте. Круговорот. Ничего нового, в этом-то и вся прелесть, что без сюрпризов. Ближе к вечеру наш лагерь, и, конкретно, меня, посетила небольшая компания во главе с губернатором и врёсеньором Мишелем де Аржери, которого сопровождал пока неизвестный мне дворянин яркой южной наружности, жгучий брюнет, с примесью седины в бороде, но точный возраст указать не берусь, здесь уже в 40 становится стариками, почему старая привычная мне шкала теперь зачастую оказывается недействительной. По моторике и поведению определил старого воина, например, привычка держать левую руку у пояса, даже если там, как, например, сейчас, ничего нет, говорит о привычке постоянного ношения некоего тяжелого предмета, который необходимо постоянно придерживать, или экономные плавные движения, без излишней суеты, или невысокое поднятие ног при ходьбе, ведь воину опасно отрываться от земли. Губернатор представил его как Пьера де Ландира, назначенного королем командующим обороной его владений в Нормандии, и первый его вопрос, предназначенный мне, был о том, что слышно про французов. Моя разведка докладывает о 4 армиях. Первая, состоящая из бретонских компаний Бертрана Дюгиклина, уже выступила 2 дня назад в сторону Контантина. Другая, под командой маршала Нормандии Бессена, разоряет замки в окрестностях Аржантона. Третья армия, собранная с Верхней Нормандии и Пикардии в Руане ее капитаном Мутоном де Блинвилле и адмиралом Франции Жаном Бодраном де Лаэс, явно нацелилась на Эври. И, наконец, существует еще одна, уже 4-я по счету и самая многочисленная из них, собранная в Шартре под командованием Жана де Бусика и герцога Бургундского Филиппа, цель ее пока не определена. В связи с перечисленным у меня вопрос, о чем думает его королевское величество, и когда будет подкрепление. Де Ландир от неожиданности закашлялся, но чуть погодя все же ответил: «Уверяю вас, принц, что необходимо и возможно, уже делается. Раскрою некоторые подробности. В данный момент в Памплоне готовит отряд под командой Родриго де Уриза и Эсташа де Абресикура, который в скором времени должен быть морским путем, через Байонну, переброшен в Нормандию, в помощь нам. Кроме того, на границе с Биарном готовится новая армия под командованием инфанта Людовика, младшего брата короля, ждут только подхода нанятых рутеров. Я думаю, теперь у вас не должно остаться повода для сомнений». «Хорошо», я вздохнул. «Вы правы, сеньор де Ландир, а я не прав, сомневаясь в его королевском величестве. Но все же добавлю, в свое оправдание, я здесь, под Эврё, со времен битвы при Кашериле стою, но подкреплений почти нет, а враги множатся день ото дня. Сие наблюдать весьма неприятно». В это время, решив, что необходимо, вмешался сеньор де Аржери. «Сеньоры, сеньоры, прошу вас, оставим эти объяснения, к чему они ныне. Ясно же, что наш король не оставит свои владения и подданных на растерзание лилиям. Стало быть, и нам нужно подумать, что возможно в этой ситуации сделать к его вящей славе. Сеньоры, а что тут придумаешь, коли войск кот наплакал, полноценное наступление невозможно, остается лишь мелкое покусывание. Это я и выразил своим собеседникам. Воинов, надеюсь, пока, кивнул де Ландиру, слишком мало, едва лишь на защиту Эврё хватает. Потому из возможностей вижу только рейды по тылам и удары в уязвимые места. Нет ли возможности захватить важную крепость, и заставить противника отвлечься от города?» – заинтересованно вопросил Мишель де Оржери. «Нам бы только до подхода подкреплений продержаться. А что вы, мессир, считаете важным? Они выбили нас в первую очередь из всех крепостей на Сене. Нужно вернуть хотя бы один из них. Я немного подумал, а что, было бы неплохо, но как всегда есть нюанс. Согласен, было бы замечательно. Но французы и сами понимают их важность, хорошо охраняют. Осаждать любой из них, при нашей малочисленности, это нереально. Остается захват либо наскоком, либо хитростью». И чуть погодя, подумав, добавил: «Но мысль хорошая, и вполне осуществимая. Нужно лишь дождаться подходящего момента, когда численность гарнизона будет наименьшей. Я отправлю людей, чтобы понаблюдали за ними». Отправил пока наблюдателей, но это игра в долгую. А вскоре и вовсе стало не до того. Французы почти одновременно перешли в наступление на всех фронтах. Дюгеклин в течение нескольких дней захватил важный город Валонь на полуострове Котантин, осадив затем Бафлер, один из портовых ворот Навары в Нормандии. Армия Бальебессена осадила крупную крепость Шафур, расположенную между Эржантоном и Эвре. Филипп Бургундский двинулся в сторону Орлеана, очищая от рутеров захваченные в этом важном регионе замки. А капитан Руана Мутон де Блинвиль 26 июля появился под Эвре. На военном совете, спешно по этому поводу собранному сеньором де Ландиром, решалось, как поступить: сесть в осаду, надеясь на спасение благодаря скорым подкреплениям, либо, несмотря на малочисленность, провести полевое сражение. 250 моих воинов, 50 копий Ги де Гравилля, около 200 англичан Роберта Скотта и чуть более 100 гасконцев под командой биарнского капитана Пьера Десо – это все, на что мы могли рассчитывать. Итого, чуть более 200 латников. По идее, к этому числу необходимо добавить всех моих пехотинцев, учитывая их оснащенность броней и вооружением, и около 600 пехотинцев и стрелков, без учета горожан, но их стоило учитывать лишь в плане возможной осады, против приведенных капитаном де Блинвилем 1500 воинов, в числе которых только латников насчитывалось 600. Понятно, почему Пьер де Ландир был против полевого сражения, и даже понятно, почему капитан Скотт, ну, и Имичка, тоже против. Надо полагать, надоело бегать, ведь рано или поздно могут догнать. Но меня подобное времяпрепровождение не устраивало полностью. Уже насиделся в лагере, а теперь мне предлагают посидеть в заперти в средневековом городе. Учитывая, что в этот маленький городишко, по нашим меркам, все последние дни стекались спасавшиеся от нашествия крестьяне и прочие обыватели, и не просто, а нередко вместе со своим скотом. Представьте, что сейчас творится на его улицах, а эти предлагают еще нам туда запихнуться. Я против, не желаю терпеть скученность, грязь, а в случае затягивания осады, вполне вероятные голод и болезни. Потому, так всем и сказал, я против. Войны, сидя в осаде, не выигрываются. Нужно смыть позор Кошериля. Сеньор де Ландир пытался слабо сопротивляться, но нас меньше, мы опять проиграем. Вы, сеньор, так можете думать только потому, что не были при Кошериле. Но у меня есть причины думать иначе. Даже когда все бежали, мы смогли отойти в лагерь и нанести Дюгеклину такие потери, что он не отважился атаковать повторно. Зная это, имею надежду победить, нужно атаковать. И это мнение поддержало большинство. Это вообще-то в духе рыцарства, атаковать. Особенно старался сеньор де Гравиль, никак не способный забыть вызволение своего отца из плена, от пребывания в котором тот до сих пор не отошел. А особенно то, что новый король Карл V пожелал того попросту повесить, на том основании, что Нормандия – часть Франции, а, соответственно, нормандцы – его подданные, и спасло не иначе лишь чудо. Нужно сказать, что эта свежая королевская мысль для феодализма стала невероятно прогрессивной, приводя своей экзотичностью дворян в недоумение и ужас. Как такое можно забыть? Ведь по краешку, можно сказать, прошлись, а за испытанный страх хотелось лишь вернуть старицей, как в Библии, око за око. Глядя на де Гравилля, меня поддержали сначала нормандские дворяне, а после и горячие гасконские парни. Видя такое почти единодушие в этом вопросе, Пьер де Ландир уступил: «Я вижу, что большинство за вас, ваша светлость, командуйте». Глава 23. Эвре. Конец июля 1364 года. Слева протекала небольшая речушка Итан, в этом месте сжатая между холмами и стремительная, далеко впереди виднелись крыши деревни Гравинье, недавно опустевшие в виду надвигающегося бедствия, а ныне вновь перенаселенной, но уже чужаками. Сейчас там хозяйничали солдаты сеньора Деблинвиля. Но это все минусы, а главная причина, почему я остановился в своих поисках подходящего поля для сражения на этом месте, заключалась в том, что здесь довольно крутыми склонами обрывались почти 200-метровые холмы, открывая отличный обзор на редкие чащи леса и поля еще не сжатых зерновых, тянущиеся до самой деревни. Однако, даже и невыгодное расположение привлекло меня к этому месту. Несмотря на великолепное расположение, вести бой на холмах я не собирался, а то, что эту позицию при всем желании, следуя ковре, противнику не миновать. Саму битву хотел провести в долине, на ровном поле, где смогу в полной мере раскрыть все преимущества своего отряда, который должен сыграть главную скрипку в нашем оркестре. Мне не нужно, чтобы было как при Кошериле, где слишком долго, по причине расположения наварской армии на холмах, французы размышляли нападать не нападать, а в итоге придумали хитрость. Мне нужно, чтобы те сами, обманувшись нашей мнимой слабостью, с радостью накинулись, как волки на овец, не подозревая, что шкуры-то фальшивые. Под звуки спешно строившихся французов, только что обнаруживших в непосредственной близости от себя в большом числе врагов, их командиры беседовали. Кто сказал, что у противника мало воинов и потому те не осмелятся принять полевое сражение? Спросил Мутон Деблинвиль. «Признаю, был неправ», — ответил Жан де Лаэс, адмирал Франции. «Но их и вправду меньше. Это им, однако, не помешало. Кто, интересно, у них такой смелый? Нужны подробности». Через некоторое время, потребовавшиеся на возвращение Герольда, там же и те же, это принц Дерюс, задумчиво произнес сеньор Деблинвиль. «Встречались?» — полюбопытствовал адмирал. «К сожалению», — со вздохом признался капитан Руана, и чуть позже пояснил. «Вы же, сеньор, знаете про мое участие в битве при Кошериле, так этот принц один из главных героев оной. Я что-то слышал об этом», — протянул де Лаэс. «Надо полагать, об этом деле многие наслышаны. Если бы не принц, наварская армия была бы полностью уничтожена, но не сложилось. И, скажу вам не тая, новая встреча с принцем — это последнее, чего бы желал. Он так опасен, если бы поучаствовали в деле под Кошерилем», — усмехнулся Мутон. «Не спрашивали. Вы же знаете, начало оправдания сеньор де Лаэс, но договорить ему не дали». Взмахом руки сир Деблинвиль остановил его, а после закончил. «Знаю, дело не в том, отряд принца опасен, но я не побоюсь его и довершу начатое при Кошериле. Вперед!» Две армии, по молчаливому согласию решившись на сражение, медленно, пешим порядком, сходились, существенно отличавшиеся, почти вдвое, численно, но это меня мало смущало. Сегодня, по моему замыслу, другое сыграет решающую роль. Разделив свою армию на три отряда, по числу у врага помолившись, это обязательное действие перед любым боем в эту эпоху, мы шли вперед, настроившись либо на смерть, либо победу. Первую колонну, составленную из моего отряда, возглавил сам, во главе второй встал Пьер де Ландир, несмотря на некоторые разногласия, не отказавшийся лично скрестить клинок с французами. Третьим отрядом командовал сеньор Ги де Гранвиль. Был и резерв, небольшой, из 50 латников, большего, при нашей малочисленности выделить было невозможно, должных либо развить наш успех, либо прикрыть собой общее отступление. Последнего не хотелось, но фортуна не всегда благоволит смелым. Мы приблизились на достаточное расстояние, чтобы имевшиеся с обоих сторон стрелки принялись упражняться в скорострельности и точности глаза, засыпая противоборствующие стороны ливнем острых предметов, отозвавшиеся попаданиями по щитам барабанной дробью и, изредка, короткими вскриками, при нахождении щели между ними. Однако общие потери были невелики. Стоящие в первых рядах латники представляли собой плохо пробиваемую цель, а попасть стрелой или болтом в редкие уязвимые места – весьма нетривиальная задача. Наконец, французам это малоэффективное занятие надоело быстрее, они пошли на сближение, и первыми столкнулись мой отряд. Именно так. В эту эпоху не принято атаковать одновременно всей армией, отряды сходятся поочередно, и противостоящий вражеский отряд, судя по штандарту, сеньора Деблинвиля, я тоже убрал стрелков на фланг, откуда они могли, не мешаясь под ногами, продолжить свою деструктивную деятельность, и дождавшись прохождения противником некой воображаемой красной линии, отдал команду. Затрубил рог. Послышались короткие команды и передние ряды, состоящие сплошь из опытных воинов, в дисциплине которых был полностью уверен, разошлись в стороны, обнажив хороший вид на сюрприз, принявший образ двух, скрытых до поры до времени, заряженных картечью пушек. Дистанция между армиями к этому моменту сократилась до менее половины туаза, и потому сюрприз враги очень хорошо разглядели и даже сообразили, что ничего хорошего тот не несет, но предпринять что-либо не успели. Раздалась еще одна команда, сверкнул огонь, и окружающие меня люди присели, мгновенно оглохнув. Я тоже слегка, но поскольку предпринял некоторые приготовления, открыв рот и заткнув пальцами уши, то вскоре, когда шумовой фон чуть-чуть рассеялся, очень хорошо расслышал, что натворили два заряда картечи на противной стороне. Именно расслышал, это по причине расползания по нашим позициям порохового тумана и потери визуального контакта с противником. Но неувиденное легко компенсировалось воображением. Я уже видел последствия залпа в упор, а крики, стоны и проклятия лишь дорисовали необходимое в картину. Мгновение спустя, чтобы прийти в себя, ибо наши воины пострадали хоть и не столь убийственно, но достаточно, чтобы потерять на некоторое время контроль, восстановив строй и сделав несколько шагов вперед, все невольно, увидев страшную картину, остановились. Противостоящий нам отряд, численно состоящий примерно из 1500 воинов, прекратил свое существование, и тому поспособствовало плотное построение колонны врага. Нет, полностью уничтожить удалось лишь первые ряды, но и прочих удалось зацепить ударной волной, в результате чего многие упали, и теперь медленно, будто нехотя, поднимались на ноги, остальные же, контуженные и деморализованные, бродили, сидели, либо блевали. В любом случае, это уже было не войско, и как с такими воевать, но дело необходимо доделать, а потому мы снова ощетинились копьями и двинулись на врага. Как и предполагал, сопротивления почти не было, лишь изредка вспыхивавшие схватки опытными воинами мгновенно давились, уцелевшие французы из тех, кто мог самостоятельно передвигаться, разбегались. Второй отряд адмирала Делайес, шокированный примененным против первого отряда оружием и его последствиями, в виде уничтожения отряда Деблинвиля, потерял волю к победе и начал пятиться. Но кто же ему позволить уйти просто так? Я и сеньор Деландир с двух сторон навалились на противника, создав некоторое как численное, так и качественное преимущество, отчего вражеский отряд, под ударами копий и алебард раскололся как орех, не продержавшись и 10 минут. Остатки, отброшенные на третью колонну, до того успешно бодавшуюся с отрядом сеньора де Гравилля, смешали ее ряды, поспособствовав полному разгрому. Вражеская армия окончательно развалилась, разбегаясь и прячась, а мои воины, включая конный резерв, принялись, соответственно, их догонять и вылавливать. Началась эдакая игра в прятки, но более жестокая по своим последствиям, ценой в человеческую жизнь.